Учение о первичном влечении. Ради чего мы пойдем на все? Люди, как и любое создание природы, удивительно гармоничны. Все в них устроено самым прекрасным образом, кроме одного «но». В наши гены вписана строчка кода. Знаете, как вирус в программе. Одна строчка, которая заражает всю систему. Эта строчка — страх смерти. Я не говорю о романтизированной смерти. Я говорю о страхе черного небытия, страхе конца. Он повисает над нами, когда Дамоклов меч в час нашего рождения, и продолжает оставаться там до самого конца. Мы не хотим его чувствовать, заслоняемся размышлениями, рассказыванием историй. Для этого мы создали искусство, литературу, музыку, живопись, имитацию жизни. Именно об этом страхе рассказывает учение о первичном влечении. Древние стоики говорили, что у человека есть одно основное влечение, которое определяет все — желание жить. Базовое, первичное влечение человека — это самосохранение. Любовь к себе, стремление защитить и сохранить самого себя, свое физическое и психическое благополучие. И это первичное влечение определяет всю нашу жизнь. Чтобы жить, надо есть, поэтому мы стремимся к еде. Чтобы жить, надо пить, поэтому мы стремимся к воде. Чтобы жить, надо спать, поэтому мы тратим часы на это, казалось бы, бесполезное дело. Подумайте, мы половину жизни проводим в коматозном состоянии, завернувшись в одеяло. Тем не менее, это не вызывало вопросов даже в те времена, когда ученые не знали о пользе сна. А все потому, что это простая биологическая потребность, которая позволяет нам самосохраняться, поддерживать тело в живом и здоровом состоянии. А теперь о подвохе. Представьте, как хорошо было бы сейчас завалиться в мягкую кроватку, укрыться пушистым одеялком и хорошенько поспать. И вот здесь возникает наслаждение. Наслаждение — это бонус от того, что мы удовлетворяем наше первичное влечение. Наслаждение от сна — гарантия, что мы будем спать. От еды — что мы будем есть. Первичное влечение выдает нам соответственные первичные цели — поесть, поспать, подкрепляя их выполнение наслаждением. Но суть в том, что эти цели первичны по порядку, но не по значению. Цель учения о первичном влечении в том, чтобы человек научился отделять цели живого существа от целей разумного существа. Кто в нас говорит, надо съесть это мороженое? Животное, которое хочет удовлетворить инстинкт? Или разумный человек?